Глава третья. Сделка. Слово повисло в затхлом воздухе комнаты, тяжелое и обязывающее. Я смотрела на самодовольную рыжую морду, на золотистые глаза, в глубине которых плясали лукавые огоньки, и пыталась осмыслить происходящее. Мозг, все еще не оправившийся от шока, работал со скрипом, как старый заржавевший механизм. Сделка с говорящим котом. Всего несколько часов назад я собиралась выйти замуж за человека, которого, как мне казалось, я знала и любила. А теперь я сидела на полу в средневековом замке, лишенная голоса, и мой единственный потенциальный союзник – саркастичный пушистый авантюрист, который попался в ловушку из-за зачарованной валерьянки. Если бы кто-то рассказал мне такое вчера, я бы покрутила пальцем у виска и посоветовала ему обратиться к специалисту. Но это была моя новая реальность. Жестокая, абсурдная и пугающая до дрожи в коленках. Я перевела взгляд с кота на свои руки. Пальцы, испачканные в пыли и саже с обломанными ногтями. На безымянном пальце правой руки все еще виднелся бледный след от помолвочного кольца, которое я швырнула в лицо Игорю. Казалось, это было в другой жизни. Та жизнь со всеми ее проблемами, предательствами и разочарованиями сейчас представлялась мне недостижимым потерянным раем. Что у меня было? Полная неопределенность. Меня похитили, чтобы принести в жертву. Мои похитители – безжалостные аристократы. Мой будущий муж – некромант, от которого, по слухам, его жены мрут, как мухи. И у меня отняли голос – мое главное оружие. А на другой чаше весов – этот кот – Яспер. Он был наглым, самовлюбленным и, судя по его рассказу, не слишком умным, раз уж попался на такую примитивную уловку. Могла ли я ему доверять? Конечно, нет. Но был ли у меня выбор? Тоже нет. Я снова посмотрела ему в глаза. Он ждал. Спокойно, уверенно, словно уже знал мой ответ. В его взгляде не было жалости. Было деловое предложение. Партнерство. Союз двух существ, загнанных в угол разными обстоятельствами, но объединенных одной целью – выбраться отсюда. И в этот момент ярость, что тлела во мне все это время, вспыхнула с новой силой. Ярость на Игоря и подругу, на этих графа с графиней, на этого Кэлана, на весь этот безумный мир. Они все считали меня пешкой, жертвой, куклой. Но я не была куклой. Я была живой, и я собиралась бороться за свою жизнь до последнего. Медленно, очень медленно, чтобы он понял всю серьезность момента, я кивнула. Один раз. Четко и решительно. На морде Яспера промелькнуло что-то похожее на удовлетворение. Он тут же перешел на деловой тон, словно мы только что подписали многомиллионный контракт. «Прекрасно. Рад иметь дело с разумным существом. Итак, первый пункт нашего плана – мое освобождение. Замок на этой клетке – дешевая подделка. Но мои лапы слишком широки, чтобы пролезть сквозь прутья и вскрыть его изнутри. Мне нужен тонкий и прочный инструмент. Что-то вроде…» Он окинул меня оценивающим взглядом, задержавшись на моей голове. «Шпильки из твоей прически». «Моя прическа». Я рефлекторно коснулась головы. То, что еще утром было сложной свадебной укладкой, теперь представляло собой жалкое спутанное гнездо. Лаковые кудри растрепались, часть прядей выбилась и свисала грязными сосульками. Но где-то там, в этом хаосе, действительно должны были остаться шпильки. Я принялась лихорадочно обшаривать волосы. Это было не так-то просто. Пальцы путались в волосах, натыкались на колтуны. Одна шпилька, вторая. Они были слишком короткими и тонкими. Наконец, где-то на затылке я нащупала то, что нужно. Длинную, прочную металлическую шпильку, которая была основой всей конструкции. С трудом выдернув ее, я протянула свое сокровище коту. Он ловко подцепил шпильку когтем сквозь прутья. И тут началось представление. Яспер зажал один конец шпильки зубами и, орудуя с поразительной точностью, принялся ковыряться в замочной скважине. Его усы подрагивали от сосредоточенности. В полумраке комнаты были слышны лишь тихие щелчки и скрежет металла о металл. Я же смотрела на него, затаив дыхание. Этот код был далеко не так прост, как хотел казаться. Наконец раздался громкий, отчетливый щелчок, и дверца клетки со скрипом приоткрылась. Но Яспер не спешил выходить. Сначала он выплюнул погнутую шпильку, затем картинно потянулся, выгнув спину дугой так, что хрустнули позвонки. Только после этого он неторопливо, с чувством собственного достоинства, ступил на каменный пол. «Свободен?» «Так-то лучше», — пробормотал он, отряхивая лапы, словно они испачкались в чем-то неприятном. «Условия содержания здесь, прямо скажем, оставляют желать лучшего. Никакого уважения к редким магическим видам». Он обошел меня по кругу, обнюхивая мое платье с видом эксперта-искусствоведа. «Да, и гардероб тебе определенно придется сменить. В этом далеко не убежишь». Я вопросительно посмотрела на него, беззвучно спрашивая, что теперь? «Теперь слушай внимательно». Он сел передо мной, и его тон снова стал серьезным. «Наш план состоит из нескольких этапов. И самый важный и опасный из них – это свадьба». Я отшатнулась, яростно мотая головой. «Нет, ни за что. Я не пойду ни на какую свадьбу». «Успокойся и дослушай», — рявкнул он так властно, что я невольно замерла. «У нас нет другого выхода. Ты должна пройти через эту церемонию, потому что во время нее произойдет ключевое событие. Каэлан наденет на тебя кулон». «Это не просто украшение, это могущественный артефакт, который свяжет вас магическими узами». Он сделал паузу, давая мне осознать услышанное. «Но у этого артефакта есть побочный эффект, о котором, я уверен, твои родители не знают. Пока кулон на тебе, его магия будет тебя скрывать. Для Каэлана ты станешь чем-то вроде слепого пятна». Он будет знать, что ты где-то рядом, но не сможет тебя найти. Это наш единственный шанс получить фору и скрыться. Я смотрела на него, пытаясь переварить эту безумную идею. Снова идти к алтарю. Снова произносить клятвы, пусть и беззвучно. Снова смотреть в лицо мужчине, который видел во мне лишь вещь. От одной этой мысли к горлу подкатила тошнота. Но... если это единственный способ. «Момент побега сразу после церемонии», — продолжал Яспер, видя, что я начинаю понимать. «Теперь о деталях. Когда за тобой придут служанки, они наверняка оставят дверь приоткрытой хоть на мгновение. Этого мне хватит. Я выскользну из комнаты и последую за вами, держась в тени. Во время церемонии я буду рядом». «Как только кулон окажется на твоей шее, устраивай переполох. Сделай что-нибудь громкое, отвлекающее. А дальше беги. Беги так быстро, как только можешь, в сторону темного леса. Я буду рядом». Он замолчал, давая мне время задать безмолвные вопросы. Я указала на дверь, потом на свои карманы. «Что нам делать до тех пор? И на что мы будем жить?» «Правильный вопрос», — одобрил он. «До тех пор сидим тихо и не привлекаем внимания. И готовимся. Нам нужен стартовый капитал». Он кивнул в сторону мешковины, где, как оказалось, лежали украденные им драгоценности. «Аристократы ужасно небрежны со своими вещами. Особенно, когда готовятся выдать кого-то замуж. Наверняка здесь есть еще что-нибудь ценное». «Осмотрись, нам пригодится все, что можно быстро продать». Я кивнула и принялась за дело. В комнате царил полумрак, но мои глаза уже привыкли. Я открыла массивный комод. Внутри лежало несколько платьев из дорогой ткани, но брать их с собой было глупо. А вот на туалетном столике стояла шкатулка. Я открыла ее. Внутри на бархатной подкладке лежало несколько колец и пара тяжелых серебряных гребней. Не раздумывая, я сгребла все это и сунула в потайной карман на юбке своего платья, который я сама пришила на случай непредвиденных расходов. Как в воду глядела. Мой взгляд упал на камин. Рядом стояла тяжелая кованая кочерга. Инстинктивно я потянулась к ней. Неплохое оружие на всякий случай. «Собираешься пробить себе дорогу к свободе?» — раздался сзади сухой голос Яспера. «Элегантно, но шумно. И тяжело. Брось ее. Давай придерживаться более тонких методов. Наша сила в скорости и скрытности, а не в грубой силе». Я с неохотой оставила кочергу в покое. Он был прав. Мы закончили сборы. В моих карманах теперь лежало небольшое состояние. Яспер снова забрался в свою клетку и прикрыл дверцу, чтобы никто ничего не заподозрил. Я села на пол рядом с ним. План был. Безумный, рискованный, почти самоубийственный, но это был план. Впервые за последние несколько часов у меня появилась цель. И крошечный, едва заметный лучик надежды. Мы сидели в тишине, прислушиваясь к каждому шороху за дверью. Время тянулось мучительно медленно. Я думала о предстоящей церемонии, и мое сердце сжималось от страха. Яспер, казалось, был совершенно спокоен. Он устроился в клетке и с самым невозмутимым видом принялся вылизывать свою пушистую рыжую шерсть.